Глава 26. Подольский приехал один. Его черный внедорожник прошуршал колесами по гравийной дороге и свернул на лесную тропинку. Помощник графа прибыл, чтобы лично разрешить возникшую неприятность. Не знаю, что ему наговорила Светлана, но рыбоглазый головорез явился уже через час после ее звонка. Мы были готовы. Двое моих людей наблюдали за подъездом к охотничьему домику Скоробогатовых, где и была назначена роковая для Подольского встреча. Если вдруг за правой рукой графа явится кто-то еще, часовые поднимут тревогу. Однако я рассчитывал, что на землях хозяина, пусть и не покрытых конструктом, верный пес Пал Палыча будет вести себя достаточно уверенно для того, чтобы усыпить профессиональную паранойю. На тот случай, если же он приедет не один, что ж, люди Вепря находились в лесу неподалеку. Пусть лидер вольных и не хотел сначала участвовать в разборках между знатными городами, но когда я объяснил, кого мы ждем и как он связан с аварией Паулины, лысый охотник немедленно согласился. Так что 10 одаренных рангом мастер и ткач были в резерве. Плюс в соседнем домике на другом конце поляны затаилось еще 5 моих гвардейцев. Но расчет, повторюсь, был на самоуверенность человека, находящегося на своей земле. Человека, который не привык получать отпор, и он всецело оправдался. Подольский припарковался прямо у бревенчатого домика, вышел из машины и огляделся. С прищуром глянул на камеру над входом. Если даже проверял ее перед приездом, не мог знать, что я влез в систему наблюдения, зациклив изображение временным потоком в 10 минут. И демонстрировал любопытствующим взглядом дивные виды природы. На крыльце послушался стук военных ботинок, открылась дверь. Когда Подольский вошел в просторную комнату, я ждал его, сидя во главе длинного деревянного стола с бутылкой клюквенного морса в руках. «Здравствуйте, Артем», — поприветствовал я Рыбоглазого. Тот на миг растерялся, но моментально пришел в себя. Быстро огляделся на моих людей, стоявших справа и слева от двери. «Проходите, присаживайтесь». «Это проникновение в чужое имущество и, полагаю, со взломом», — тихим голосом проговорил Подольский. «Павел Павлович такое не терпит». «Он об этом не узнает», — отхлебнул я из бутылки, не сводя взгляда с противника. «Неужели?» — безэмоционально сказал Подольский. «Присядьте, Артем», — повторил я. «Не усложняйте». И в этот момент он прыгнул в сторону, выхватывая из наплечной кобуры пистолет. В воздухе раздалось несколько щелчков, направленных на Якимова, потом сдавленно ахнул Волгин, кому в грудь пришелся удар Подольского. Мощь в атаке оказалась такой, что гвардеец отлетел к стене. И в доме что-то страшно хрустнуло, то ли бревно, то ли спина Волгина. Я рванул стол, направляя его в помощника графа, но тот окутался земляным аспектом, расколотив массивные снаряды в щепки. Якимов выстрелил, с визгом пуля ушла в сторону, срикошетив об броню Подольского. Это совсем не удивило и не расстроило гвардейца. Громыхнул второй выстрел, третий, после чего, не изменившись лицом, Якимов выхватил клинок и уклонился от размашистых ударов Артема. Кулаки, напитанные аспектом, крушили все, до чего могли дотянуться. С грохотом содрогнулась хижина, когда Подольский, промахнувшись, ударил по стене. Во все стороны полетели щепки. Я оказался рядом с помощником графа, перехватил его руку. Наши аспекты схлестнулись, взгляд Подольского ничего не изображал. Холодный интерес, он смотрел на меня так, словно читал инструкцию по пользованию электрическим чайником. Когда все вроде бы известно, но мало ли вдруг попадется необычная деталь. «Не тратьте мое время и силы, Артем», — попросил я. Подольский молча ударил мне в грудь. Камни столкнулись друг от друга, высекая искры. Я в ответ ткнул ему кулаком в лицо, затем еще, еще. Помощник графа даже не дернулся, молча продолжая атаковать. В недрах охотничьего домика раздался стук бьющихся друг от друга камней. Зрелище не самое впечатляющее, но за эффектами надо обращаться к огневикам. Я бил, ожидая, когда ослабнет аспект Подольского. И экономно расходовал все, что у меня было припасено. Волгин медленно поднялся с пола, взгляд у гвардейца был ошалевшим. Хорошо, что вообще сумел на ноги встать. Якимов застыл в боевой позе, выглядывая слабые места Подольского, но в драку не лез, не желая мне мешать. «Где Света Баженов?» — вдруг пропыхтел Подольский между ударами. «Что ты с ней сделал?» Выражение его глаз изменилось, в нем проступила тревога. Запас магии был не бесконечным. Да и силой рыбоглазый пользовался бездумно, держа постоянную оборону, а не поднимая щиты в момент удара. Надежно, несомненно, но расход запредельный. Противник выливал свои резервы, а у меня же треснуло 2 амулета из 8, и совсем не был задействован внутренний источник. Так что я врезал Подольскому в грудь ногой, сдвинув того на пару шагов. На полу остались глубокие царапины, но броню пробить не удалось. Ладно, я провел серию в корпус и голову, напитывая кулаки землей в момент удара. Последняя атака наконец-то достигла цели. Помощник графа охнул и его откинуло к двери. Подольский ударился, упал на колени, выхватил нож и метнул его в меня точным движением. Я отклонил клинок аспектом воздуха, и напитанное магией оружие с гудением пролетело мимо. От удара треснуло бревно, в которое по рукоять вошла смертоносная сталь. «Света предала семью?» — хрипло сказал Подольский, глядя на меня снизу вверх. «Да?» «Ты не понимаешь ситуации, Артем», — покачал я головой, наблюдая за противником. Пару сюрпризов тот еще может подбросить, но сила его была в организации скверных дел, а не в прямом бою. «Вопросы здесь ты не будешь задавать. Ты наигрался или еще побоксируем, пока просто тратишь время?» «Если бы я был готов, Баженов, ты бы кровью умылся», — сплюнул Подольский. «Подлая засада». «Если бы да кабы», — прервал его я. «Мы пришли к пониманию или ждем сюрпризов?» «Чего тебе надо?» — процедил он. «Информация, Артем». Рыбоглазый неожиданно улыбнулся, медленно распрямился. По лицу из рассеченной брови текла струйка крови. «Я ничего не скажу тебе, юнец. Ты можешь разрезать меня на куски, но в ответ услышишь только мой хохот», — сказал Подольский. «Я дал клятву». «Я понимаю, Артем, и поэтому я подготовился. Но прежде...» Я смазал его по лицу кулаком, и от удара голова помощника графа мотнулась в сторону. Легче на сердце не стало, поэтому я врезал еще раз от души. Так, чтобы костяшки заболели, чтобы почувствовать. Зубы скрипнули от поднимающейся ярости, Подольский устоял на ногах, улыбнулся разбитым ртом, еще один удар, под которым хрустнула челюсть рыбоглазого. Верный пес Скоробогатого упал на колени. «От паулины», — тихо сказал я. Он смотрел волком, но улыбался. «Шлюхи, шлюхина», — прошамкал Подольский, сплюнув выбитый зуб. Правый глаз стремительно заплывал. Я добавил еще раз для симметрии и бросил гвардейцам. «Зафиксируйте его, господа». Глядя, как Волгин и Якимов переворачивают окровавленного одаренного на живот, скручивают ему руки и ноги, заговоренные проволокой, я отошел в сторону. Все это время Подольский смотрел на меня и мерзко хихикал. Собачья преданность. Клятва роду есть клятва роду. Я вышел на крыльцо, вздохнув свежий воздух. Ярость не уходила, но изливать ее целиком нельзя. Она должна греть, а не сжигать. Подав знак ждущему в лесу психоманту, я прислонился к поручню крыльца в ожидании Коночева. Когда тот прошел мимо, то мы переглянулись, и он сдержанно кивнул. Все инструкции у него уже были. Вскоре из дома послышалось сдавленное мучительное мычание, которое перешло в стон невообразимой муки. Щадить Подольского я не собирался. Он был приговорен еще до того, как приехал. Воздух вокруг охотничьего домика будто бы загустел от страданий помощника графа. Через 15 минут все стихло. Из дома послышались легкие шаги Коночева. Психомант вышел на крыльцо и принялся выкладывать слепки на широкий поручень рядом со мной. Содрав с себя черную маску, он подставил свежему воздуху мокрое от пота лицо. Я заметил, что рука его чуть дрожит. «Там достаточно для высшей меры», — — сухо произнес Коночев. «Но есть и другие интересные моменты. Не желаете ли проделать нечто подобное с графом? Уверяю, там тоже будет на что посмотреть. Дам скидку». «Мне следует об этом позаботиться?» — ответил я вопросом на вопрос. «Возможно, он весьма дивная мразь, Михаил Иванович», — признался Коночев, а затем постучал по трем крайним слепкам пальцем, после чего вытащил маркер и пометил их галочками. «Это особенно интересно будет, Михаил Иванович. Обратите внимание, что по исполнителям все уже мертвы, машина утоплена в пулеметском озере за пределами конструкта. Так что следствие ничего не даст. Теперь по объекту. Психика повреждена, безвозвратно типичный случай клятвы рода. Сопротивлялся отчаянно, поэтому не уверен, что когда-нибудь наш дорогой друг выберется из состояния овоща». Он не злорадствовал, а констатировал факты. Равнодушно и по-деловому. «Спасибо, Степан Родионович». Я вручил ему кристалл, который тут же исчез в одном из карманов психоманта. «С вами приятно иметь дело, Михаил Иванович», — сдержанно ответил Коночев. «Обращайтесь». Он двинулся в сторону леса и растворился там уже через пару минут. Я же коснулся слепков памяти, отмеченных психомантом. Перед глазами поплыли разговоры между графом и Подольским. Один другого краше. Когда я вывалился обратно в реальность, то внутри не осталось даже ярости. Только пустота. Действительно дивная мразь. Так использовать единственную родную дочь. У меня зазвонил телефон, и я поднял трубку, отключаясь от увиденного. «Ваше благородие!» — послышался голос Макара. «Машина на дороге едет к вам, за рулем девчонка. По-моему, дочка графа». «Понял тебя, спасибо». Я вернулся в дом и приказал гвардейцам: «Забирайте его и кладите в его машину. Ключи у него поищите. После чего отходите к вепрю и все вместе возвращаетесь в Томашовку. Ключи на переднее сиденье положите». Бойцы подхватили лежащего и выволокли на улицу. Я окинул разгромленный зал взглядом, нашел бутылку с морсом и забрал ее. После чего вышел на крыльцо. Якимов и Волгин пристроили бесчувственного Подольского на заднем сиденье, а затем бегом добрались до леса и исчезли в чаще. Я остановился на крыльце, глотнув кисло-сладкого напитка. Розовый автомобиль Скоробогатовой появился на дороге через минуту. Забрызганный грязью до стекол. Ну да, тут не шоссе, тут лес. В этом и смысл охотничьих домиков, чтобы до них нельзя было по асфальту доехать. «Чего тебе надо, Света?» Машина остановилась рядом с внедорожником Подольского, после чего распахнулась дверь водительского сиденья и наружу выскользнула Скоробогатова. Графиня решительно зашагала ко мне, лицо девушки застыло, как маска. Глаза красные, вид бледный. В руке появился пистолет. Ну, понятно. «Отдайте это мне, Миша», — всхлипнула Светлана. «Все, отдайте мне, я не могу. Я не предатель, это моя семья. Я думала всю ночь, все утро о том, что делаю и кто я такая». Из глаз потекли слезы, пистолет ходил ходуном. Я сломал его от греха подальше и неторопливо допил морс, позволяя девушке выговориться. «Простите, Миша, это выше меня. Это мой папа, понимаете? У меня никого, кроме него, больше нет. Пусть он чудовище, пусть он монстр, но он мой последний родной человек на земле. С Подольским делайте, что хотите, но не трогайте моего отца, прошу вас». Я скомкал бутылку и медленно сошел с крыльца. «Умоляю, поймите меня, Миша, я и так сделала очень много, чтобы навредить семье. Непозволительно много. Но вы вправе отомстить, я понимаю ваш гнев. Забирайте Подольского, но я постараюсь исправить папу. Я поговорю с ним. Он меня любит, я люблю его. Он больше не полезет в ваши дела», — продолжала Светлана, провожая мои движения пистолетом. Я сел за руль внедорожника, так и не произнеся ни слова. «Почему вы молчите, Миша?» — воскликнула Светлана. «Слепки на крыльце. Делайте с ними что хотите, Света». «Я вас услышал. — ответил я совершенно без злобы и даже с каким-то восхищением. «Отчаянная девчонка, очень жаль ее». Аж сердце выжималось. Я завел машину и медленно развернулся. Скоробогатова провожала меня взглядом, наполненным слезами. Дуло пистолета смотрело в пол. Пока я ехал, то держался так, чтобы моего лица ни одна камера не разглядела. Проехал через земли Скоробогатова, затем свернул к себе на Малоритовское шоссе, вышел, пересадил Подольского на переднее сиденье, заботливо пристегнул ремнем безопасности. После чего отошел в сторону от дороги, укрылся в тени от солнца и установил контакт с автомобилем даром техноманта. Двигатель взревел, тяжелая машина покатилась по дороге, набирая скорость. Все быстрее и быстрее. Когда внедорожник влетел в то же дерево, об которое разорвало автомобиль Паулины, я был почти без сил. Некоторое время лежал пластом, глядя в августовское небо, после чего поднялся на ноги и побрел по лесу в сторону спрятанного в чаще квадроцикла. Вернувшись к себе, я все-таки навестил Снегова, несмотря на то, что монахини святой Варвары настойчиво просили не посещать их подворье, дабы не вводить сестру Ирину в искушение. Что не помешало последней терроризировать меня дома. Впрочем, полагаю, содержимое пророчеством соблазнительницы я вроде бы разобрался. Так как, когда мы случайно пересеклись возле цветочного сада, то девушка вспыхнула от смущения и подошла ко мне с надеждой, спросив. «Пятый город пал?» Я помотал головой, и биомантка со вздохом вернулась к растениям. Ее товарки провожали меня недовольными взглядами, но никто не посмел возразить моему присутствию. И славно. Сейчас мне меньше всего хотелось доказывать свое право здесь находиться. Когда я вошел в шатер, где отдыхал Снегов, то обнаружил Витязя читающим. На глазах воина были простенькие очки, и в них он был похож на карикатурного карапуза-заучку, засевшего за учебники. Вот только читал воин отнюдь не научные статьи. Когда Снегов увидел меня, то торопливо отложил книгу в сторону. Однако я успел разглядеть на обложке грудастую фигуру женщины на фоне замка и даже часть названия прочел. Идеальный мир для то ли океанолога, то ли суетолога я не разобрал, да и не было нужды. Это было так мило и душевно, когда машина для убийства предпочитает провести время за чтением. «Как ваше самочувствие, Станислав Сергеевич?» — спросил я. Положил на стол рядом с его койкой пакет с бананами, купленными в супермаркете. Витя снял очки, чуточку смутившись, и постепенно преобразился из человека на отдыхе в одного из лучших бойцов империи. Неуклюже сел в кровати из-за туго обтягивающего корсета. Загипсованная рука покоилась на груди. «Благодарю за заботу, Михаил Иванович. Божьей волей уже вполне себе сносно. Думаю, со следующей недели готов буду снова обеспечивать вашу безопасность. Если, конечно, вы за это время себя не угробите». «Таких планов у меня нет, Станислав Сергеевич. Простите, что не заглядывал раньше». «Слышал про князя у Михаила Ивановича, соболезную». Я кивнул в знак благодарности. Внутри разливалось спокойствие. Я знал своих врагов. Я знал своих друзей. Ну, почти всех, но все же. Со Снеговым мы проболтали почти час, прежде чем одна из биоманток пришла проводить процедуры для покалеченного Витязя и попросила меня выйти. Долгий и сложный день наконец-то подошел к концу. Я так устал, что даже не ходил на ужин. Пришел к себе, принял душ и упал в кровать, надеясь проспать до следующего дня. Увы, мечты остаются мечтами. Ночью в дверь ко мне постучали. Черномор немедленно сообщил мне о госте, и я вышел встречать визитера. На крыльце стояла Скоробогатова. Увидев меня, она протянула пакет. В глазах девушки плескалась неприкрытая боль. Я разглядел во тьме замершего на тропинке нямка, которая даже не ворчала в сторону посетительницы. Оно будто почувствовало страдание Светланы. «Простите, Миша, простите меня за сегодня. Я все в тумане, Миша. Я никогда бы не выстрелила. Клянусь, можно войти. Я посторонился, пропуская девушку к себе и принимая пакет, в котором слепки сознания Подольского были сложены, будто бы свежие яблоки. «Миша, я понимаю, как все это выглядит, но сегодня оставаться одна не хочу». Она шагнула ко мне, всхлипнув. «Не прогоняйте меня, пожалуйста».